чающий прохлаждается в мягком кресле. По многочисленным банкам в мусорной корзине могу предположить, что в пути он от безделья не страдал. Это ж надо столько вылакать. С чего ты взял, что это он все вылакал? Может, предыдущие пассажиры намусорили, а опорожнить контейнер на стоянке не успели? Ты во мне сомневаешься? Я же отсюда вижу, что остатки жидкости в банках еще не успели подсохнуть. Точно, этот тип все выпил, и там отнюдь не простая водичка. Метаболизм у метаморфов повышен, а это требует калорийной пищи. Алкоголь на них не действует. А то я не знаю. Нет, здесь что-то другое. Судя по ауре, гость слишком нервничает. Посмотрим, посмотрим. Едва люк бота открылся, и на трапе появился метаморф, мальчик бросился к нему на ходу, сбрасывая защитное обличие. Этого требовал этикет общения. «Все-таки выжил, непоседа!» Обнимая парня с искренней улыбкой, проворчал гость. Виктор заметил, как тревога и волнение покидают ауру посланника. «Ладно, ладно. Признаю свою ошибку. Этот тип основательно переволновался именно из-за парня. Вот и хлестал энергетик всю дорогу». К покушению на мальчика он отношения не имеет. Слишком яркие цвета обожания в ауре. Если бы с парнем что-то случилось, он винил бы себя. «Я уж думал, никогда тебя не увижу». С любовью погладил мальчика по голове мужчина и добавил. «Прости, что сразу не прилетел. Эти старые старейшины сначала скрыли от нас происходящее, а потом уперлись, и ни в какую. Закон есть закон, не ранее 3 дней, старые сволочи. Я до глубины души возмущен их безразличием. Твой наставник вообще пропал и 3-е сутки не выходит на связь, а ведь это он должен был забирать тебя отсюда. Да это и к лучшему. Так бы я вообще не узнал о твоем экзамене. Мать же думала, что ты с наставником занимаешься в полевых условиях на окраине архипелага. Оказалось, что отправился сдавать экзамен. Плохо поступил. Нужно предупреждать старших». «Разве наставник не сообщил вам?» Оторвавшись от груди метаморфа, удивленно посмотрел на него паренек. «Мы же договаривались с ним об этом». «На Шока это похоже. Он и раньше, случалось, уходил в загул, но чтобы напрочь забыть о воспитаннике, это впервые. Ведь никого не предупредил заранее», — с трудом сдерживал негодование мужчина. «А вот тут моя вина. Это я попросил его ничего не говорить родственникам до начала экзамена», — понурился Нерав. «Боялся, что мать запретит мне его сдавать. Она все еще считает меня маленьким». «А когда наставник исчез?» Отстранившись, Нерав поднял голову и требовательно, с присущей ему взрослостью, посмотрел в глаза встречающего. «С того самого момента, когда отвез тебя в это проклятое место. Больше его метка браслета в колонии не фиксировалась», — недовольно сверкнул глазами мужчина. «Значит, Вик в этом оказался прав», — бросил растерянный взгляд за спину Нерав. Виктор неподвижно стоял у кромки леса в боевом обличии, сверху донизу покрытый защитной чешуей. «Так, так», — проследив за взглядом мальчика, протянул метаморф. «Значит, это... Это тот самый отшельник, и старики оказались правы, когда не спешили тебя спасать. Зря я на них разозлился. Похоже, они правильно оценили возможности незнакомца». «Со мной же ничего не случилось», — с плохо скрываемой радостью пробормотал Нерав. «А если бы они вас послушали, то мой экзамен бы провалился. И тогда прощай, высшая школа. Теперь мне его зачтут». Несмотря на опасности, парень был доволен произошедшими событиями. Экзамен сдан, а он получил наставника, да еще какого. Вот уж сверстники и друзья обзавидуются, когда он покажет им чешую на коже. Не каждый старик способен на такое, а Вик научил его всего за несколько уроков. «Да бог с ней, с этой высшей школой!» — нервно махнул рукой мужчина. «Многие и без нее живут, припеваючи». «Я прямой потомок древнего рода. Я должен!» — упрямо вскинул подбородок мальчик. «Знаю, знаю. Все в вашем роду такие». Снова потрепал его по шевелюре метаморф. «Ну что ж, может, тогда познакомишь меня с твоим спасителем?» «Извините, господин Амрит, я должен был сразу представить вас», — спохватился Нерав. «Отшельник согласился стать моим наставником. Его зовут Вик Тор». Мальчик замахал рукой, подзывая стоявшего невдалеке Виктора. Не спеша, с достоинством, как и полагается отшельнику, Виктор подошел к боту. Нерав представил ему своего деда, Амрита Ачара. Окинув внимательным взглядом покрытую защитной чешуей фигуру, дед удивленно прищелкнул языком. «Вижу, вижу. Повезло тебе, Нерав, с новым наставником. Сильный, знающий. Не каждый, далеко не каждый владеет такой боевой формой. Как по мне, так я думаю, что в последнее время отшельники измельчали и не торопятся углубляться в джунгли, как привязанные сидят на побережье. Непонятно вообще, зачем сюда приезжают. Слишком часто и быстро они возвращаются в привычный мир, становясь наставниками малолеток вроде тебя. Нет-нет, я их не осуждаю. Каждый выбирает, как ему жить и кем быть. Наблюдатели доказывают, что в экзамен они не вмешиваются. Кандидаты в высшую школу преодолевают путь к побережью самостоятельно. Однако должен заметить, что не все из отшельников скрывают настоящие имена. Точнее, до последнего времени никто этого делать и не собирался. Вик Тор. Странное имя. Нет-нет, я не настаиваю на раскрытии вашего инкогнито. Это ваша личная жизнь. Впрочем, учитывая анализ последних кадров съемки, я предполагал нечто подобное, поэтому захватил для вас новый комбинезон. В боевом виде появляться в жилом комплексе все же не следует. Прошу пройти на судно. Взяв мальчика за руку, Амрит повел его внутрь бота. Виктор молча последовал за ними. В монологе метаморфа не было вопросов, которые требовали немедленного ответа. Только намеки и догадки. Скорее всего, дорога будет дальней, и серьезный разговор еще впереди. Глава третья. Семья. Над поверхностью океана беззвучно скользил бот. Его отражение неслось следом. Над океаном царил почти полный штиль, и лишь изредка легкая рябь чуть-чуть морщила синее зеркало, разбрасывая вокруг ослепительные отблески яркого светила. Казалось, что мощная машина неподвижно висит в воздухе, а простирающейся под нею глади нет ни конца, ни края. За переборкой пассажирского отсека едва слышно гудел двигатель. Тонкая стенка не могла стать препятствием для интереса Виктора и уж тем более для Кива. Делая вид, что задремал в мягком кресле, Мак внимательно рассматривал технику, отмечая, что в сравнении с аналогами его родной вселенной этот антигравитационный двигатель намного совершеннее. При сравнительно малых размерах он имел гораздо большую мощность. Впрочем, и другие элементы конструкции судна тоже указывали на то, что местная цивилизация немного опережает родную Виктора. Амриты, ни Рау не мешали магу осматриваться и анализировать увиденное. Дед и внук никак не могли наговориться и были целиком заняты друг другом. Не все элементы воздушного судна поддавались классификации, но Кью, используя все свои возможности, продолжал дотошно сопоставлять и сравнивать их с известными. Виктор особо не переживал. В конце концов, они пришли к выводу, что не настолько отстали от науки этого мира, чтобы не разобраться с техникой. Если и допустят ошибку, то всегда можно сослаться на продолжительное пребывание в первобытной среде и собственную отсталость от прогресса. Попав на борт судна, Нерал быстро расслабился и уже с трудом удерживался в вертикальном положении, но устав от трехдневной беготни по джунглям и массы новых впечатлений, полученных за это время. Воспитание требовало от него почтительного отношения к старшим, и он не смел прервать деда. Наконец метаморф заметил состояние внука и отправил мальчика отдыхать. Нерав не возражал. Усталость брала свое, да к тому же он понимал, что теперь дед примется расспрашивать отшельника. У взрослых свои интересы, и говорить они должны с глазу на глаз. «Ну вот», — подумал Виктор, — «пришел и мой черед». Сейчас начнет выпытывать и выворачивать наизнанку. Ну что, Кью, готов к допросу? Куда я денусь? — сварливо пробурчал симбиот. Подаренный Амритом комбинезон совершенно не стеснял движений. Виктор пребывал в своей естественной форме. Откинувшись в удобном кресле, он делал вид, что дремлет. По косым взглядам, изредка бросаемым метаморфом в его сторону, нетрудно догадаться, что тот не верит безмятежному состоянию отшельника, но не хочет начинать разговор при мальчике. Лишь когда парень покинул помещение, Амрит развернул кресло в сторону нового наставника внука. «Ой, вот только не надо перегибать палку!» — сукоризной во взгляде покачал он головой. На лице промелькнула едва заметная снисходительная усмешка. Вроде идеально разыграл безмятежность. Открыл глаза Виктор и поймал пристальный взгляд метаморфа. «Я заметил», — отметил его старание Амрит. «Вам удалось провести мальчика, но не меня. Вот эта штука не позволяет обмануться». Он небрежно коснулся пальцем своего лба. «Как-то избирательно работает ваша штука. Не находите?» Ироничная улыбка чуть коснулась губ мага. «Наследника рода пытаются убрать, а вы ни сном, ни духом». Метаморф вскинул голову и поджал губы. «Отшельник абсолютно прав. Тут уж не поспоришь». Возражать или оправдываться не имело смысла. В первом случае глупо, а во втором унизительно. Ведь чувствовал, что что-то не так. А вот что именно, не мог понять. Если честно, до сих пор не понимаю. Из-за его нерешительности Нерав чуть не погиб. А если бы отшельник не успел? Или вообще оказался не в том месте или не в то время? Даже думать о таком не хочется. На сегодняшний день ясно одно — мальчику угрожает опасность. Покушение, а это именно оно, хорошо спланировано. Если бы не случайность, ни у кого бы не возникло ни малейшего подозрения. Даже виновный назначен заранее. Ашок — идеальный кандидат, к слову сказать. Услужлив, скрытен, немногословен, простоват, имеет прямое родство и вхож в семью. Вот только не мог он убить Нерава. Он по-своему привязан к мальцу, да и не тот тип личности, чтобы хладнокровно совершить убийство ребенка. И ведь ни одного доказательства, ни одной улики или хотя бы зацепки. Ашок пропал. Скорее всего, его так и не найдут. Кто-то заранее позаботился об этом. А торопились. Не стали дожидаться подтверждения и на этом прокололись. А Шок должен был оставаться поблизости и лично наблюдать за экзаменом на расстоянии, не вмешиваясь и не подсказывая, а он сел в бот и улетел. Это главная ошибка того, кто спланировал преступление. Экзамен еще не закончен, а уже точно известно, что Ашок пропал. Ладно, это уже в прошлом. Искать бесполезно, спросить некого. Остается впредь не допустить подобного. Сын и мать в опасности. Один раз их попытались достать, и не где-нибудь, а в колонии. Новость об исчезновении Ашока тоже не случайно появилась так рано. Узнав о незапланированном экзамене, мать сама кинулась бы на континент искать сына и тоже бы погибла. На это и рассчитывали, и опять просчитались. Вернее, я со своей интуицией спутал все планы, запретил матери мальчика лететь на континент и сам отправился на поиски внука. Если бы не отшельник и его внезапное появление... Ведь он непрост. Ой, как непрост. Прямо сказал, что это покушение и ни единого упрека в адрес нерадивого наставника. Сразу понял, что Ашок здесь не главный подозреваемый. Его использовали вслепую. Да, интересный человечек со странным именем Вик Тор. Что-то подсказывает, будто он еще сыграет свою роль. Хорошо, что Вик здесь, и уж тем более, что станет наставником Нерава. Все равно придется на некоторое время отложить все дела и задержаться на планете. Неудача не остановит того, кто хочет под корень извести род мальчика. Нужно аккуратно разобраться с этим. Амриту в замешательстве молчал, не зная, как продолжить разговор с отшельником. Упреки справедливы, но... Тон. Слишком надменный и самоуверенный. Для отшельника слишком. Он ведь знает, с кем говорит, и тем не менее ни намека на почтительность. Словно ровня или даже выше, мысленно оценивал Амрит. Надо присмотреться к нему внимательнее и не пороть горячку. Спокойнее надо, не так резко. И говорит он странно. Как-то не так строит фразы. Забавное выражение «ни сном, ни духом». Где-то Амрит встречал подобное по смыслу выражение, но это было давно и, скорее всего, единственный раз, иначе он бы запомнил. «Сколько времени вы провели без цивилизации? Хотя бы примерно». Более мягким тоном поинтересовался он, чтобы завязать разговор. «Бесконечность», — улыбнулся Виктор. «Странный ответ, но я уверен, что он правдивый», — с недоумением покачал головой метаморф. Виктор продолжал загадочно улыбаться. «Еще бы ответ не был честным. Одно мгновение в родном мире Виктора — это бесконечность в здешней вселенной». «Мне нравится, что вы согласны стать наставником Нерава. Надеюсь, у вас в обществе осталось не так много врагов, чтобы еще и они могли угрожать моему внуку». Затаенным ожиданием посмотрел Амрит на Виктора. «Вдруг тот что-то расскажет о себе?» «Давайте не будем обо мне. Замнем тему», — не поддался на провокацию Виктор. «Лучше поговорим о ваших врагах». «Странно». Амрит наклонился вперед. Хмуря брови и сосредоточенно о чем-то думая, он продолжил вслух. «Странно, вы говорите. Как-то не так строите фразы. Могу поклясться, что уже встречал такую манеру речи. Вот только где и когда? Нет, не помню. Хорошо, оставим это. Принимая прежнее предложение, метаморф сосредоточил взгляд на Викторе. Только один вопрос. Зачем мочельнику, бесконечно давно удалившемуся на материк, понадобилось вмешиваться в судьбу какого-то незнакомого мальчишки? «Всему есть предел», — вздохнул Виктор. «Моим странствиям тоже. Наверное, надоело бродить в одиночестве по джунглям в поисках неизвестного». «Мне тоже надоело. Хотя бы намекнули как-то, прежде чем забрасывать нас на эту богами забытую планету. Поскорее бы построить портал и свалить отсюда ко всем чертям». «Не трави душу. Сначала нужно разобраться с магией и только потом строить портал. Мы тут надолго». «Значит, и вы не нашли?» — бросил задумчивый взгляд в панорамное окно Амрит. «Не нашел. Должно быть, не там искал», — кивнул Виктор, хотя понятия не имел, что ищут метаморфы на диком континенте. «Если уж вы бродили вечность и не нашли, то я вообще не понимаю, зачем древние оставили упоминание о поиске жизненного пути», — с досадой в голосе проворчал Амрит. «Ни записей, ни объяснений, ни напутствий. Ищите. И все. А что такое этот жизненный путь и как он выглядит? Или хотя бы где его искать? В каждом поколении лучшие из лучших уходят неведомо куда в поисках неизвестно чего. Погибают или возвращаются опустошенными. Вот и вы искали. Что?» «Чудо из чудес», — вздохнул Виктор, вспоминая своих жен и приключения в родной вселенной. Он уже догадался, что первые метаморфы пытались построить портал, но у них ничего не вышло. Когда он теперь попадет домой и попадет ли вообще? Почему у прежних выпускников башен это не получилось? «Странно, очень странно», — внимательно всматриваясь в глаза Виктора, с подозрением пробормотал Амрит. «Вы как будто знаете, о чем речь». Виктор не ответил. Пусть сам решает, знает он или нет, что означает жизненный путь. Некоторое время аура метаморфа переливалась недоверием, нешуточной заинтересованностью и какой-то необъяснимой грустью, пока не сменилась уверенностью и вызванным ею удивлением. Амрит поверил, что сидящий перед ним отшельник такой странный и ни на кого не похожий, и действительно знает о том, что завещали предки. «Забавно», — покачал головой он. «Вы не ответили прямо ни на один вопрос. Но у меня такое чувство, что на самом деле я просто не постигаю суть ответов. Невероятно, но кажется, что опытный наставник пытается донести до меня мысль, а я, как мальчишка, не могу ничего понять. Что ж, не буду настаивать на объяснениях, но попрошу вас приглядывать за парнем. Он у нас настоящий потомок первого правителя. И откуда взялось такое упрямство? Все хочет сделать, как должно быть». «Это же неплохо», — улыбнулся Виктор. «Кто говорит «плохо»?» — покачал головой Амрит. «Это просто опасно. Для него, для моей дочери. Они последние из рода. Ума не приложу, кому они мешают. Дочь в руководство колонии не вмешивается и не вникает. Внук вообще не желает этим заниматься. Тогда кто его опасается? Враги бывают не только новые. Среди старых искали. — предположил Виктор. «Да, в том-то и дело, что врагов старых, новых, всяких не так много», — снова бросил задумчивый взгляд в иллюминатор Амрит. «Но все они, по отдельности или вместе взятые, не решились бы на такое прямо здесь, в колонии. В Совете большинство мест занимают выходцы из родственных кланов. Им вообще нет смысла интриговать против рода первого правителя». «Плохо дело. Значит, враг тайный. Торопится, уверенный, что мальчик повзрослеет и может помешать ему», — предположил Виктор. «Ведь до экзамена ни Рау его матери никто не угрожал». «Да, это плохо», — согласился Амрит, вернув взгляд на отшельника. «Но трудно будет найти такого врага». Хотелось бы уточнить, почему старейшины не вмешались в экзамен, когда поняли, что что-то пошло не так, — поинтересовался Виктор. «А смысл?» — скривился Амрит. «Если случится самое плохое, когда прилетит бот из колонии, то от парня и его защитника даже кости не останется. В то же время, если прибытие будет по расписанию, то это подтвердит сданный экзамен и позволит парню продолжить обучение. Конечно, если он выживет. Как ни был мал ваш шанс, но он оставался и принимался во внимание. Старейшины не захотели заблаговременно хоронить вас с неравом. Убить червя трудно. Очень трудно, и даже с оружием. Но старикам показалось, что целью вашей атаки было лишь спасение мальчика. Хотя, глядя на вас, у меня уже нет такой уверенности. Ладно, если не станете возражать, заберу дочь с детьми в свою резиденцию. У нас не так пустынно, как в ее замке. Думаю, это повысит их безопасность». «Почему я должен возражать против разумного решения?» — удивленно приподнял бровь Виктор. «Да кто вас знает, отшельников?» — усмехнулся метаморф. «На время наставничества вы получаете широкие полномочия, так как становитесь одним из старших в роду правителей. А у нас, как вы помните, для дальнейшей работы требуется единогласное решение». «Думаете, мать мальчика станет возражать?» — с интересом посмотрел на собеседника Виктор. «Не думаю, но уверен. А то я свою дочь не знаю», — улыбнулся Амрит. «Но мы с вами сумеем убедить ее. В крайнем случае задавим авторитетом». «Ха-ха! Я здесь ни при чем. Это не я тебя в семью пристроил. А почему это ты не упирался, а? На меня бы уже наорал, а тут затаился, как мышь под веником. Ты мне поговори еще. Ладно, ладно, не кипятись. Я без намеков там всяких. Зачем тебе такая строптивая и своенравная? Решено. Нам это человеческое... Фу ты, запутаешься с вами. Нечеловеческая особь не подходит. И точка. Такое упрямство — показатель недальновидности и отсутствия интуиции. Пока стоит прислушаться к советам Амрита. Пока. Да, покуда не разберемся, что тут у них творится. И у нас неплохо получается. С материка выбрались, летим в цивилизацию, к аборигенам внедрились. Так что пока все хорошо. А вот же привязалось словечко. Плохо, что чуть ли не сходу обзавелись обузой в виде сопливого пацана. Будет нас тормозить. Но мы же никуда и не спешим. Все равно здешняя магия пока не поддается. Чтоб этим богам пусто было. Не могли сделать экзамен виртуальным. Ну, не получилось. Отчислили, и все. Делов-то Так нет же, отправили недоумка в глубинку шаманить. Считай, проклятие твое сработало. Лето так... Не знаю, сколько назад осталось от богов только пустое место. Неожиданно бот резко накренился вперед и устремился к поверхности океана. Пилот докладывает Амриту, что пропало управление антигравом. С чего бы это? Опять хотят парнишку угробить? Сейчас, секундочку. Кажется, нашел. Вот там, за переборкой, сборка каких-то плат управления. Обезумевший таракан заливает один модуль кислотой. Не знаю, за что отвечает эта хреновина, но наверняка блокирует канал управления. И да, мальчик кому-то сильно мешает. Вероятность самостоятельного проникновения насекомого на борт существует, но слишком мала. Вот и постарался кто-то этот процесс усовершенствовать. Коробочка, где до этого хранился таракан, медленно растворяется в воздухе. С тараканом понятно, а нам что делать? Что посоветуешь? С мальцом-то мы десантируемся, а вот Амриту и его пилоту будет плохо. Спасательная капсула или что тут у них есть, может не сработать из-за какой-нибудь другой срани. Если не таракана, то паука или еще чего-нибудь туда обязательно подкинут. Эх, не хотелось бы на этом этапе. Ладно, чуток раскроешься. Ничего страшного. Идея такая. Вырви к чертям собачьим поврежденный модуль, и все само собой восстановится. У такой машины не может не быть дублирующих каналов, и пока эта зараза блокирует прямой, аварийный не может вступить в работу. Бот-то военный, так что тут по-любому есть резервные цепи. Давай уже, применяй силушку. Понял, действую. Только потом не бурчи на меня, что перестарался. Идея твоя целиком и полностью. Да, подожди ты. Эх. Ладно, указание цели вывожу на глазной экран. Счет шел на секунды. Виктор не стал ждать разрешения и согласовывать свои действия с метаморфом. Времени на переговоры не оставалось. Одним прыжком он преодолел расстояние до подсвеченной симбиотом переборки. Рука обернулась силовым жгутом, врезалась в стену, пробивая дыру в сверхпрочном пластике, который оказался не таким уж и крепким, брызнул во все стороны мелкими осколками. Впрочем, будь это даже броня, результат был бы тем же. В следующее мгновение Виктор уже сжимал в кулаке вырванный из гнезда модуль с тараканом. Раздавленное насекомое все еще сочилось кислотой, распространяя противный едкий запах прожженных изоляционных материалов. «Говорите, врагов мало». Держа в руках дымящийся модуль, Виктор с ироничным укором бросил взгляд на неподвижно застывшего Амрита. Несколько мгновений метаморф молчал, не в силах переварить увиденное. Бот прекратил падение и, выровнявшись, набирал высоту. Модуль связи в ухе Амрита мигал, передавая доклад пилота, вернувшего управление воздушным судном. Метаморф чуть нахмурил брови и с досадой оборвал доклад, отключив наушник. Бодрые заверения пилота нервировали. И так было понятно, что с машиной все в порядке, и никакой его заслуги в этом нет. Себе Амрит врать не мог. Отшельник только что оказал ему услугу, и, если быть точным, спас жизнь и ему, и повторно Нераву. Амрит повелительно протянул руку ладонью вверх. Виктор перебросил ему злополучный электронный модуль. Метаморф сорвал смятую защитную крышку и зло уставился на испаряющиеся остатки тараканьей клетки. Сплюснутое насекомое его не интересовало. «Твари!» — сквозь зубы процедил метаморф. «Думаете, кто-то поверит?» Иронично усмехнулся Виктор, как ни в чем не бывало, возвращаясь в свое кресло. «Нет», — покачал головой Амрит. Слишком хорошо все продумано. Но теперь я убежден, что Ашок пропал не случайно. Его убрали. И это еще один повод, чтобы забрать Анилу с детьми из их замка. Мы летим на боте семьи Рэй. Сомневаться в дочери у меня нет оснований, а вот в ее слугах я больше не уверен. Подкуп, угрозы или обещание свободы. Мало ли чем могли соблазнить людей. С метаморфами такой номер не пройдет. В колонии строго соблюдается закон о перемирии, и нарушить его мог только тот, кто уже приступал законы. Узнать наверняка у вас уже не получится. Боюсь, виновный слуга, подстроивший аварию, вам уже ничего не скажет. Бросил задумчивый взгляд на развороченную переборку Виктор. Скорее всего, вы правы. Покушение готовилось не наспех. Все тщательно продумано, а значит, и подчищено, — кивнул Амрит. Однако это не помешает мне провести полное расследование. Важно не только узнать, кто и по какой причине желает смерти моим родственникам, но и каким образом он подтолкнул слуг к предательству. Подобного не должно повториться. Каждая семья обязана быть уверена в своих рабах. Если для этого понадобится изменить существующие законы на более жестокие, мы это сделаем. «Это всего лишь люди», — вздохнул Виктор. «Они всегда найдут повод подраться или предать». Мысленно вздохнув, он подумал. «Не так уж и неправ Киф, недолюбливая человечество. Есть за что». «Что это было?» — ворвался в салон взволнованный Нерав. «Мелкая неисправность бота», — проворчал Амрит. «Хорошего наставника ты себе нашел. Сообразительного, надежного. Я в этом уже убедился». «А это что?» Взгляд мальчика переместился на развороченную перегородку. «Это... Вик очень прямолинейный человек. Двери не для него. Произвел ремонт, без лишних движений, так сказать, прямо через стену», — ухмыльнулся Амрит. «Ремонт? А говорил, что позабыл технику», — с недоумением посмотрел на невозмутимого отшельника мальчик. «Как выяснилось, кое-что он помнит», — махнул рукой Амрит, указывая парню на соседнее кресло. «Наверное, Вик считал, что сильно отстал от жизни, пока скитался в джунглях, но, оказалось, ничего не пропустил. А если и так, то самую малость. Не беда. Быстро наверстает, я уверен. Так что, к его мнению, даже мне стоит прислушиваться. Не стой столбом, садись, раз уж не спишь. Я хотел тебя спросить, как мать уговаривать будем?» Метаморф разговаривал с внуком, а второй поток сознания анализировал произошедшее. «Силен, отшельник, силен. А ты сам вот так, почти без преобразования, способен просадить стену? Всего мгновение, и рука, кажется, не менялась. А сверхпрочный пластик разлетелся, словно картонный. Наверняка Вик опытный пилот, раз ему знаком десантный бот. Да и мгновенно понять причину неисправности блока управления антигравом способны лишь единицы мастер-пилотов. Уже не вспоминаю о том, чтобы сквозь стену заметить тепловое пятно перегрузки основного питающего канала двигателя. Это как же парню повезло с наставником. А если не повезло? Если не случайность? Мало ли вариантов. На чьей он стороне? И сколько сторон вообще? Если подослали, то кто? Пока уверен в одном — это не враг, Иначе бы ни Нерава, ни меня в живых уже не было. С такой-то силищей. Значит, есть тот, кто хочет убить, и тот, кто не желает этого. И тот, кто не хочет нашей смерти, обратился к отшельнику за помощью. Могло такое быть? Могло. В высшей школе ценят наставников, прошедших этап отшельничества на диком материке. Они все прошли через отшельничество и какое-то время жили в джунглях, но никто из них и в подметке Вику не годится. Не знаю, чем там они занимаются на материке и как далеко заходят в джунгли. Может, просто для галочки отсиживаются какое-то время на побережье или в каком-нибудь более-менее безопасном месте. Ни один из них не может так трансформироваться, чтобы они там о себе не говорили. Вик — настоящий отшельник, и он очень долго жил в джунглях. Настолько долго, что превзошел всех стариков вместе взятых. И говорит странно, как будто забыл или не знал, что язык изменился. И все-таки это манера речи. Разорви меня, Лиана, но мне это знакомо. Словечки эти старинные, точно. Старинные. Что-то подобное в хрониках встречал. Вечность. Кто же он такой? Как вообще на него вышли? Одни вопросы. Но то, что он уже дважды спас жизнь Раву, не подлежит сомнению. Да и мне, наверное. Обязательно стоит проверить спасательную капсулу. Должно остаться еще что-то. Противник не мог не просчитать такой ход. Я бы в подобной операции, по крайней мере, перестраховался. Чувствуется, что у неприятеля отличный опыт диверсионной работы, а значит, это кто-то оттуда, сверху. Но кто? Кому мешает парень за пределами колонии? Вопрос непростой. Надо думать. Виктор опять откинулся на спинку кресла и сделал вид, что его больше ничего не интересует в этом мире. Вроде не сильно засветился. Действия вполне укладываются в рамки, присущие подготовленным адептам, да и не думаю, что Амрит станет распространяться о происшествии. Я теперь для него вроде как козырь в рукаве. Будет держать до последнего момента. Игра пошла по-крупному. На кону жизнь не только его, но и всего рода. Пока ты бот крушил, я по сторонам посматривал. Проследил за пилотом, опытный, мгновенно взял машину под контроль, едва восстановилось управление двигателем. Он даже сразу произвел проверку системы и доложил метаморфу, что, возможно, диверсия. Неполадки начались, как только произошло переключение внешнего канала связи на другой навигационный спутник. И много у них спутников? Два. Они контролируют разные стороны планеты и расположены на поверхности естественных спутников. А их тут тьма. Больше 20 на разных орбитах кружится. Интересный факт. Теперь понятно, почему мы не видели ни одного спутника в небе на побережье. Они стационарно закреплены на лунах. Знаешь, если бы я озадачился защитой планеты без магии, то обязательно напичкал бы эти естественные спутники системами обороны. Не удивлюсь, если метаморфы поступили так же. Тем более, что свою планету они засекретили и берегут как зеницу ока. Хоть и маскируются под маленькую человеческую колонию, но точно не оставят детей и женщин беззащитными от желающих поживиться. Даже если и так, нам-то какое дело? Пока не горит, а будет необходимость, разберемся. Меня напрягает другое. Присмотрись к аурам деда и внука. Тебя ничего не удивляет? Действительно странно. Никакого сходства. Словно это и не родственники вовсе. Даже если генетический анализ на метаморфах не работает, наверняка есть другие способы определения. Однако дед совершенно уверен в родстве с внуком. Трудно что-то предположить по отношению к настолько переменчивым организмам. Сам так называемый дед выглядит на 30, если не меньше. Посмотрим, что у них происходит. К концу полета Амриту удалось осторожно, чтобы не вызвать каких-либо преждевременных волнений, убедить мальчика в преимуществах переселения семьи в замок родственников. Там и народа побольше, да и парню будет веселее, поскольку есть сверстники. Бот приближался к архипелагу, и Виктор невольно залюбовался открывающимся видом. Издали казалось, будто горизонт ощетинился иглами, которые поднимались все выше и выше, пронзая небо по мере того, как бот подлетал ближе. Вот и первые громады величественно проплыли, едва не касаясь борта. На вершинах незаметно никаких строений, виднеются лишь глубокие кратеры. Бот сделал круг над одним из пиков и плавно пошел на посадку. Теперь внизу простирался уже не океан, а озеро. Голые скалы вздымались ввысь, постепенно закрывая горизонт, словно заботливо обнимали хрустальную поверхность озера и величественные стены замка, вырастающего из склона. Весь ансамбль строений гармонично вписывался в пейзаж и, по сути, был его частью, так как искусно врезался прямо в отвесную стену. В зеркальной поверхности озера отражались башни и идеально круглый кусок неба. Все это выглядело настолько красивым, что казалось нереальным. Идеальное место для жизни. Планета как будто сжалилась над метаморфами и сама создала прекраснейшие кусочки суши, где поселенцы могли чувствовать себя защищенными. Минимум ядовитой флоры и фауны. Если что-то и проникало извне, то в ничтожно малых количествах. Вспыхнули силовые прожекторы и осветили открывшийся огромный шлюз. В него в ряд мог войти десяток ботов. Взлетное поле внутри скалы не уступало размерам люка. Еще два бота сиротливо приткнулись у самой стены. Остальное пространство пустовало. Машина приземлилась у широких ворот, ведущих вглубь каменной твердыни. Едва Амрит с внуком показались на сходнях, в створках открылась небольшая калитка. Из нее вихрем вырвалась девчушка лет 6 и с криком «Вернулся!» повисла на шее Нерава. «Я так понимаю, это сестренка. Какой же ты проницательный! Кто же еще? Не служанка же кинулась тискать господина. А вот и мамочка следом. Семейство в сборе. Сейчас мальцу надерут уши или что они там дерут в наказание. Аура у мамаши так и полыхает любовью, гневом, досадой и облегчением. Может, и простит на радостях. Хотя нет, точно всыплет». Виктор не ошибся. Рассерженная мать дала волю своему раздражению. Поток упреков, сопровождаемый увесистыми подзатыльниками, призван был внушить неразумному дитяти, что его поступок из ряда вон. Из гневной тирады все же следовало, что мама не против экзамена и прекрасно осознает, какие опасности он нес, а сердится только из-за того, что ее не поставили в известность, и это дает ей повод подозревать сына в неуважении к матери. Нерав обязан был предупредить ее хотя бы перед самым отлетом. Мальчик стоически переносил наказание. Он не старался ни оправдываться, ни уклониться от затрещин, ни заслониться руками. Парень не отрывал глаз от лица матери, стоя замершим истуканом, и лишь чуть хмурил брови. Аура мальца полыхала смесью эмоций. Чего там только не переплелось. И стыд за получаемую на глазах отшельника взбучку, и горечь от несправедливости наказания, и жалость к матери, которая так не сдержана в своем негодовании, и обида на деда, даже не попытавшегося все объяснить и вступиться за внука, и всепрощающая любовь к матери, которая полыхала ослепительной короной, перекрывая обиду и стыд. Наконец, женщина выплеснула из себя все эмоции и неподвижно застыла. В последний раз, сверкнув глазами на Нерава, она прошипела что-то вроде «потом поговорим», и, как ни в чем не бывало, величественно соизволила посмотреть на незнакомца. Ее холодный и чуть надменный взгляд медленно ощупывал Виктора, скользя от макушки до подошвы ног. Ничуть не смутившись, Виктор ответил ей тем же, добавив иронии в синхронном осмотре. «Властная женщина. Трудно будет с ней поладить. Хотя назвать ее зрелой — это перебор. Как ее назвал метаморф? Анила. Выглядит лет на 20, и то из-за того, что уже есть дети, и надо казаться солидной. Ох, и язва нам попалась. С такой стервочкой хлебнем горя. Чего молчишь? Говори уже, что думаешь. Не туда смотришь. Баба Властная, это ежу понятно. Ты на ауру смотри. Что-то здесь не так. Она никак не может быть дочерью Амрита. Сходство с линиями в ауре сына, а вот с отцом ни малейшего. Вижу. И правда, ничего общего. Есть предположения? Есть, но выводы делать рано. Метаморфы могут перестраивать свои тела практически беспредельно. Но я никогда не слышал, чтобы кто-то мог полностью перестраивать ауру. Маскировать, да, а перестроить. А если это вынужденная мера или проявляется какое-то внешнее влияние? То есть хочу сказать, что женщины-метаморфы вынуждены менять не только тело, но и аурную оболочку. Их ведь мало, на них лежит огромная ответственность по продолжению рода и вообще сохранению метаморфов как вида. Им просто жизненно необходимо соответствовать своему суженному, иначе ничего не получится или можно свихнуться. Конкретно эта особа смогла произвести на свет двоих детей, а следовательно, настолько самоизменилась, что стало зеркальным отражением мужа. Таким образом, она полностью выполняет свое предназначение продолжать род. Как тебе такая теория? Твоя версия имеет право на существование. Более того, наверное, ты прав. Есть только одно малюсенькое «но». Как у них это получается без магии? Это же кардинальное воздействие на организм. Учти, они занимались этим и до того, как познакомились с космической цивилизацией. Тут можно гадать до бесконечности. Могу только предположить, что кому-то из первых адептов удалось разобраться хотя бы с началами магии. Я же оптимист. И такое предположение меня окрыляет. Если они смогли, то нам вообще будет проще подобраться к здешним энергиям. О, не прошло и полвека, как, наконец, на тебя обратили внимание. Внимание на меня обратили сразу же, но вида не показали. Тебе не кажется, что этот семейный спектакль разыгрывался исключительно для меня? Понять бы только, с какой целью. Так-так, а это значит, есть тот самый отшельник, прервала осмотр женщина, так и не удостоив взглядом стоящего рядом Амрита. Вежливостью тут и не пахло, поэтому Виктор предпочел проигнорировать ее выпад и продолжал беззастенчиво разглядывать женщину. Приятные черты лица портило надменное выражение и манера держаться высокомерно. Мадам может помыкать своим отцом и детьми, но с ним этот номер не пройдет. Виктор понятия не имел о привилегиях статуса наставника и, соответственно, не знал, как себя вести. А ведь Амрит упоминал, что он теперь как бы временный член семьи. Хотя сын и отец вроде как постоянные члены, а трепку и игнор получили по полной. Пауза затягивалась. Чтобы прервать тишину, а точнее назревающий всплеск энергии по отношению к Виктору со стороны дочери, в разговор вступил Амрит. «Поумерь пыл, девочка!» — рявкнул он на нее. «Надо лучше следить за сыном. Если бы не наставник...» — Амрит сделал особое ударение на этом слове. «То мы бы сейчас мерили глубины океана рядом с остатками бота Ашока. Позже почитаешь доклад пилота, а я от себя кое-что добавлю». Так что долг жизни перед отшельником образовался не только у твоего сына, но и у меня. У Нерава так вообще дважды. А ты не подслушивай разговор взрослых. Сердито посмотрел Амрит на навострившего уши мальчика. Бери сестру и марш отсюда. Подумаешь, очень надо. Чуть слышно проворчал Нерав, но мгновенно выполнил распоряжение деда. Подхватив сестренку за руку, он скрылся с нею за калиткой. «А теперь ты, женщина, послушай!» — резко повернулся Амрит к дочери. «Вспомни закон. С этого момента Вик старший в семье, поскольку является наставником Нерава, а тот — глава рода. Будь я на его месте, уже спустил бы с тебя штаны и хорошо всыпал за непочтительность. Тебе повезло, что он очень давно не был в обществе и сейчас просто наслаждается им. Поверь, он опытнее тебя, да и меня, если на то пошло. Пороть женщину, да еще такую, спорно, очень спорно, сомнительное наслаждение, как на мой взгляд. Точно, потом яд в суп подсыплет. Нет, ты, конечно, это переживешь, но она-то этого не знает. «О, да, непременно!» — ядовито-насмешливо ответила Анила. «Наставники, они такие опытные и надежные, такие верные и умные, особенно если из того же рода. Много ли ваш Ашок помог?» «Справедливый упрек», — не стал спорить Амрит. «С Ашоком я ошибся, и он не самый примерный член нашего рода. Однако надо отдать ему должное. За время наставничества совсем неплохо подготовил твоего сына. Мне еще предстоит выяснить, как и почему он проглядел поляну с червем. Но с этим позже будем разбираться. К тому же, помнится, ты сама одобрила его кандидатуру, и возражений с твоей стороны не поступило. Да и на тот момент он был самым подходящим. Это ведь ты хотела, чтобы наставника связывал не только долг, но и родство. Так что оставим распри. Оба виноваты в равной степени. Оба проглядели. Впрочем, разговор сейчас пойдет о другом». Подбирая слова, Амрит на мгновение замолк. «Есть подозрение, правда, пока без неопровержимых доказательств, что кому-то не терпится отправить твоего сына в поля вечной охоты. Происшествие с ботом — звено одной цепи, и это не случайность. Это диверсия». «Но этого не может быть», — уверенно запротестовала девушка. «К боту никто не подходил. После обслуживания им давно не пользовались, и он стоял в закрытом боксе. К прошлом году провели полный технический осмотр, и все. Вот даже как, — хмыкнул Амрит. Тогда все намного хуже. Мое решение забрать вас к себе в замок еще более оправдано. Диверсии готовили.